Ордос үй дүгүн дэх эртнээ монгол хэлнээ авьяад. Явна. Итэнэ. Уншина. Ярина. Онтана. Бичинэ. Хэлнэ. Орно. Мэдэнэ. Харна. Үжинэ. Нисэнэ. Босно. Жасна. Охорно. Гуйна. Чална. Яуса. Итисе. Оншиса. Яриса. Онтаса. Бичиса. Хилисе. Орсо. Мэдээсэ. Хараса. Үжисэ. Нисэсэ. Бососо. Жасаса. Охорсо. Ойса. Пчалса. Яуже. Итэже. Оншиже. Ярже. Онтаже. Бичиже. Хилиже. Оржэ. Мэдэжэ. Харжэ. Үжэжэ. Нисжэ. Босжэ. Жасажэ. Охоржэ. Гуйжэ. Пчалжэ. Яуа. Идвэ. Оншва. Ярва. Онтва. Пичвэ. Хилвэ. Орво. Мэдвэ. Харва. Үжвэ. Нисвэ. Босва. Чсва. Хрва. Гуйва. Чалва. Яужен. Итэжен. Оншижен. Ярижен. Онтажен. Пичижен. Хилижен. Оржэн. Мэдэжэн. Харажэн. Үжижэн. Нисжэн. Босжэн. сажин, хуржин, хуйжин, чалжин. Яо, яо куй, иди чу, иди, иди куй, иди чу. Онш, онши куй, онши чу. Яра, яра куй, яра чу. Онта, онта куй. Он тачу. Пичи. Пичи куй. Пичи чу. Хиды. Хиды куй. Хиды чу. Ора. Ора куй. Ора чу. Мити. Мити куй. Мити чу. Хар, хар куй, хар чу. Учи, учи куй, учи чу. Низ, низ куй, низ чу. Бос, бос куй, бос чу. Чса, чса куй, чса чу. Охыр, охыр куй, охыр чу. Гой, гой куй, гой чу. Пчал, пчал куй, пчал чу. Яуя, идея. Онся. Эрия, онтая, пичия, хлия, орио, митие, харая, учие, нисие. Босио, жасия, охырио, гуия, пчалия.